Обиделся я очень. Разозлился за бандита. Поднялся с табурета. Вытер рукавом липкие губы. Кулешонка я боялся меньше других полицаев. Совсем не боялся. Сжал кулачки, готовый драться. Я тебе не бандит. Ты скажи, где твой батька? Я осекся. Замолчал. И все сразу смолкли. Я понял. Ждут моего ответа. Но мать ни от кого не скрывала, что отец на фронте в Красной армии. Когда началась война, почти всех молодых мужчин призвали. Мать говорила, где хозяин, и гадалкам, и тем городским, что меняли вещи на крупу и картошку, и даже итальянским солдатам, которые, когда стояли в селе, никого не тронули, но украли много кур. Тому я ответил смело, с гордостью: «На фронте мой батька, в Красной армии». «А кто к вам по ночам ходит?» «Никто не ходит». «А чё ж это у твоей матки пузо растет, а?» И захохотал. Деревенский мальчик, я уже знал те тайны, которые долго прячут от детей. Знал, что детей не приносят аисты. Знал, что без отца мать не родит мне братика или сестричку. Родить может только Верка Макуха, к ней ходят полицаи и немцы, и все бабы плюют в ее сторону, не здороваются и проклинают, потому что муж ее тоже на фронте. Да чтобы этот свинячий хвост сравнивал мою мать с Веркой! От страшного оскорбления кровь ударила в голову, затарахтело сердечко, и я, наверное, бросился на кулешонка или швырнул бы в него миску с медом, но Лопай опередил меня. Подскочил и дал кулешонку кулаком в живот так, что тот отлетел к стенке, согнулся в три погибели, заскулил, как собака. «За что?» «Научись разговаривать с детьми, молокосос». Ну и после этого я все равно не поверил в искренность тех двоих, Шишки и Лопая. Чувствовал их хитрость, хотя и не мог дойти детским умишкам, в чем она, ради чего полицаи задумали ее. Кулешонок грязно выругался, и Шишка сразу вывел меня во двор, провел к воротам, пригласил приходить, обещал в следующий раз показать пулемет. С горячей тревогой в душе, с путаницей мыслей и чувств шел я домой. Шел медленно, не спешил, не радость нес, мучительно решал, сказать матери обо всем или смолчать. Чувствовал, надо сказать, есть тут что-то такое, о чем может догадаться только мать. Но как сказать ей про гадкие слова кулешонка? Ни за что на свете я не повторил бы те слова при ней. Это же можно от стыда сгореть, сквозь землю провалиться. Анька прилипла носиком к стеклу, высматривала меня, ждала молочка. Увидев меня, заулыбалась, замахала худенькими ручками. Но я не пошел в избу. Увидев мать на огороде, направился туда. Она перебирала картошку. Помельче — для посева весной, покрупнее — на харч. Немного у нас было картошки. Потому что не было коня, приходилось просить его во время посадки у старосты. Мать не раз плакала перед тем, как пойти к нему. Она сидела на низкой скамеечке на пустых мешках перед кучей картошки. По бокам стояли корзины. Была в старой бабушкиной серой свитке из домотканого сукна со сборками на поясе. На день до войны молодицы такую свитку ее бы осмеяли, а теперь в войну все старое, сшитое еще при царе, вытянули из сундуков, и никто не смеялся не только над молодицами, но и над девушками. Ведь в магазин не пойдешь, не купишь. Правда, кто имел лишний хлеб, крупу, сало, тот выменивал вещи у городских, как шишки или кулешонки. Но у нас для обмена ничего не было. Самим бы дожить до весны. Я стал напротив матери с другой стороны картофельной кучи. Она с натугой разогнулась, будто у нее болела спина. Мизинцами они были чище. Поправила платок, заправила под него волосы. «Принес молочка, сынок». Я потрогал свитку, под которой была фляжка.